Глава третья. Центром города был храм. Здесь хватало всего – и сверкающих высотных зданий из стекла и металла, напоминающих архитектурные изыски оранков, и уютных коттеджей, окруженных палисадниками, и общественных сооружений вроде стадионов, супермаркетов, банков и школ, во всяком случае их вполне сходных аналогов. Но храм был сердцем города, его осью и стержнем, его краеугольным камнем. Все дороги здесь вели к храму, серому каменному конусу, вознесшемуся в небо на сотню-другую метров. Чем-то он напоминал Вавилонскую башню со средневековых рисунков и крепкой основательностью всего строения, и ведущей на самый верх дорогой, спиралью опоясывающей конус, и какой-то едва уловимой неправильностью, незаконченностью. Ровное, почти невидимое в дневном свете пламя газовых факелов дрожало на самой вершине храма и в нишах, разбросанных по стенам. Ночью зрелище должно быть потрясающее. Мартин достал фотоаппарат, сделал несколько снимков на память. Подумал и решил, что храм Шеали напоминает еще станцию ключников на Аранке, только воплощенную не в современных, а в природных материалах. С пригорка, на котором стояла местная станция, кстати, самая заурядная по архитектуре, вид открывался великолепный. На фоне синего неба исполинский серый конус в искрах факелов. И солнце стояло удачно за спиной Мартина, высвечивая Джорк, столицу Шеали, во всей красе. А вокруг храма паутина улиц, зелень садов, бегущие по дорогам машины, крошечные точки пешеходов. Даже отсюда в их походке угадывалась характерная прыгучесть, доставшаяся Шеали от птичьих предков. На Мартина неспешно, солидно наползла тень. Над головой проплывала сигара грузового дирижабля. Шеали не любили слишком быстрых средств передвижения. В блестящей металлической сети под дирижаблем болталась охапка бревен. Это тоже что-то напоминало, какую-то древнюю фантастическую картину на тему грядущего покорения Сибири. В 20 веке покорение означало не что иное, как разграбление природных ресурсов. Человек сказал «Днепру» и пошло-поехало. Мысленно Мартин притащил на Шеали эксперта Эрнеста Полушкина, задрал тому голову, чтобы полюбовался дирижаблем, потом потыкал в сторону города, машин, храма и небоскребов и заорал также мысленно: «Говоришь, неразумный теоретик хренов!» Припекало. Редкие порывы ветра сразу приносили прохладу, все-таки в этой точке планеты сейчас была ранняя весна, но ветер налетал редко, зато солнце жарило нещадно. Дожидаясь автобуса, Мартин взмок, разделся до рубашки и упаковал куртку в рюкзак. Стал уже подумывать, не раздеться ли до пояса, но в этот момент на асфальтовой дороге, уходящей в сторону города, появился автобус, не лишенное изящества машина на шести колесах. Кроме совершенно лишней с точки зрения Мартина пары колес, автобус мало чем отличался от какого-нибудь старомодного, но симпатичного Мерседеса или Фольксвагена. Автобус притормозил возле Мартина, открылась дверь. Тощий Шеали, сидящий с ногами в напоминающем насест кресле, вскинул руки, говоря: «Привет тебе. Ты едешь?» «Привет тебе. Я еду», — ответил Мартин жестовым туристическим. Разумеется, у Шеали существовала звуковая речь, наравне с языком жестов, использующимся в сакральных и ритуальных целях. Но на расе Шеали могучий туристический язык дал сбой. Нелетающие птицы не сумели освоить звуковую речь. Они понимали туристический, но сами на нем не говорили. Быть может, виной тому было уникальное строение голосового аппарата. Быть может, причина лежала глубже. В любом случае, общаться с ними приходилось на жестовом туристическом, как с теми расами, что вообще не способны говорить. Мартин поднялся в автобус, огляделся. Салон был пуст, зато радовал разнообразием посадочных мест. Почти половина — кресла-насесты, удобные для Шиали. Остальное могло послужить любой расе. Здесь имелись обычные кресла, причем рассчитанные как на человекоподобных, так и на мелких и крупных гуманоидов. Несколько лежанок разного размера и разной твердости. Три ванны, одну из которых, заполненную водой, прикрывала прозрачная крышка. Хитрая система колец и канатов. Что за существо могло ее выбрать, Мартин не знал, разве что гигантский паук. Мартин сел в обычное человеческое кресло. Автобус развернулся и неторопливо двинулся в обратный путь к городу. Эх, если бы Шиали умели говорить! Мартин непременно встал бы рядом с водителем и поболтал на разные темы. К примеру, не доводилось ли ему недавно доставлять в город человека-женщину? Пустой салон и низкая скорость движения просто располагали к задушевной беседе. Но отвлекать от дороги водителя, разговаривающего руками, неразумно. Мартин удовлетворился тем, что стал смотреть в окно. И вспоминать, что ему известно о Шиали. Честно говоря, за исключением птичьего происхождения, в них не было абсолютно ничего выдающегося. Техническая цивилизация, в чем-то превосходящая земную, а в чем-то и отстающая. Умеренно воинственны, в том смысле, что на чужое не зарятся, но свои права всегда готовы отстоять. Ксенофобии не страдают, помаленьку со всеми торгуют. Имеют одну хиленькую колонию на заштатной планете, но путешествовать любят. Двуполые яйцекладущие. Последнюю сотню лет... Широко пользуются инкубаторами, хотя некоторые особи принципиально насиживают яйца по старинке. В принципе, моногамные, хотя случаются разводы, а в дни брачных игр более сильный самец имеет право оспорить в поединке любую самку. На дальнейших отношениях это никак не сказывается. Впрочем, и этому можно найти аналоги в человеческом обществе. Достаточно вспомнить хотя бы языческие праздники вроде Дня Ивана Купалы. В космос изначально не лезли, вообще не любят слишком быстрых средств транспорта, но появление врат приняли благосклонно и с ключниками не конфликтуют. Существует несколько конфессий общей монотеистической религии, враждующих между собой куда более рьяно, чем с инопланетными верованиями, но немало здесь и атеистов. Политическое устройство – 6 государств, каждое с мелкими странами-сателлитами. Четко выделены 3 расы внутри всего вида Шиали. Впрочем, антагонизма между ними нет, а на человеческий взгляд они одинаковы. Социальное устройство можно с рядом натяжек назвать государственным капитализмом. В общем, все как у людей. И почему Полушкин счел Шиали неразумными? И что Мартину требуется выполнить на Шиали? Чему суждено быть исполненным? Когда автобус наконец-то докатился до города, Мартин уже был сыт размышлениями по горло. Он выбрался из салона, платить за проезд не пришлось. Маршрут станция Джорг Шиали сделали бесплатным, потому что по каким-то своим причинам не желали устраивать обменных пунктов за пределами города. Зато за маршрут Джорг станция они вполне прагматично взимали двойную плату. Первым делом Мартин отыскал какой-то местный банк. Бегать по всему городу в поисках выгодного курса он не собирался, поэтому, поздоровавшись с кассиром, сразу же спросил, что из этого годится для обмена на ваши деньги. Шиали с затейливо выстриженными на голове перьями окинул взглядом стол, где Мартин разложил товары из рюкзака и ответил «Все». Зачем Шиали нужен табак или таблетки аспирина, Мартин не знал, но это его и не волновало. Серией вопросов он добился-таки от кассира точной цены за каждый товар, после чего поменял на деньги половину специй и табака. Похоже все-таки, что табак они употребляли как приправу. Остальное сгреб в рюкзак. Были у Мартина серьезные сомнения в том, что после Шиали он отправится прямиком на землю. Получив от кассира связку тонких серебряных прутиков, Мартин сказал «Благодарю». «Это моя работа», — скромно ответил Шиали. После банка Мартин отправился на поиски гостиницы для чужих, каковую и отыскал поблизости. Видимо, большая часть пришельцев высаживалась на окраине, не выдерживая предложенных скоростей. После короткого разговора с портье Мартин получил ключ от номера на втором этаже, куда и отправился по широкой пологой лестнице. Нельзя сказать, что обстановка была предназначена именно для людей, но для гуманоидов наверняка. Одну комнату Мартин определил как спальню. Там помещалась широкая двуспальная кровать и тумбочка с постельным бельем. Другую как гостиную. Там стоял жесткий диванчик и 4 трехногих стула вокруг овального стола, деревянного с инкрустированной кусочками меди или латуни столешницей. Еще имелся телевизор. Громоздкий агрегат с круглым экраном, наводящим на мысли об осциллографах, успешном строительстве коммунизма и фотонных звездолетах на маршруте Земля-Венера. В шкафу, тоже дерево с абстрактной инкрустацией из медной проволоки, нашлась кое-какая посуда. Мартин хмыкнул. Захотелось представить себя командированным, приехавшим на провинциальную планету, дабы наладить строительство ионных инкубаторов и атомных сноповязалок. Захотелось читать Стругацких, по вечерам с прочими командированными умеренно пить коньяк из граненых стаканов и до хрипоты в голосе спорить, оправданы ли полеты звездолетов к Магелланову облаку, или и в нашей галактике пока хватает нерешенных проблем. Стало тоскливо. Борясь с хандрой, Мартин распаковал вещи. Револьвер прицепил на пояс, а тепловое ружье забросил на спину. Посмотрелся в смутное отражение в оконном стекле. Зеркал в номере не водилось. Спросил себя: «На охоту собрался, барин?» И сам же ответил: «На охоту, родной. На вальдшнапов». Но прежде чем выйти из гостиницы, Мартин снял амуницию и с некоторым трудом отыскал дверь в крошечный санузел, спроектированный не иначе, как тайным поклонником Никиты Сергеевича Хрущева. Привел себя в порядок, умылся, почистил зубы. Зеркал тоже не было, пришлось достать крошечное зеркальце из НССР. Щетина вроде пока не пробивалась. Хотя для кого ему бриться? Для птичек? Они и не заметят разницы. Для Ирины? Так ее вначале хорошо бы отыскать. Снова обвесившись оружием, Мартин спустился вниз. Продемонстрировал портье фотокарточку Ирины, получил ожидаемый ответ: «Эта особь мне неизвестна». И отправился на прогулку под Жорку. Говоря откровенно, Ирина вовсе не обязательно должна была высадиться здесь. На Шеале имелось 13 станций, а Джорк хоть и считался главным городом планеты, но пальму первенства пытались оспорить столицы 5 иных государств. Мартин, однако, доверился то ли своему чутью, то ли логике. Если Ирина не гналась за конкретными артефактами и раритетами, а хотела всего лишь удостовериться в разумности Шеали, то лучшего места ей было не найти. Потихоньку шествуя по улице, умиляла та деликатность, с которой Шеали не обращали на него ни малейшего внимания. Мартин добрался до центра, к самому храму. Постоял, любуясь зданием. Пробормотал: «Спиралоконус, творение чуждого разума». Увы, рядом никого не было, способного оценить пришедший ему на ум ассоциативный ряд. Так что Мартин прошелся по бульвару, кольцом опоясывающему храм, присел на скамеечку в приглянувшемся месте, напротив огромного фонтана, выбрасывающего струи воды на 10-метровую высоту, набил трубочку и закурил.